Глава 181. Невозможно было управлять серпами пяти духов и при этом самому не быть искусным бойцом ближнего боя. Гройс в свое время славился тем, что мог использовать в бою сразу две руки, и его атаки всегда приходились на самые непредсказуемые направления и углы. Никто из школы не мог подстроиться под его технику и темп боя, даже крыло ворона. Так было всегда, кроме сегодняшнего дня. Безумный генерал выдернул из бока серп и плечом оттолкнул в сторону Гройса. Жалкая попытка продлить свою агонию. Если генерал так хотел быть изрезанным на мириады кровавых ошметков, Гройс не станет его в этом разочаровывать. В конце концов, последнее желание умирающего — закон. Патриарх вновь обрушился на противника градом непредсказуемых ударов. Во всяком случае, так он думал первые несколько мгновений. Но, как бы это удивительно ни было, серпы не могли задеть даже кончика растрепанных волос генерала. Там, где Хаджар раньше делал три движения, теперь он совершал мимолетный, неуловимый жест. Там, где ему требовалось наносить сильный удар, теперь он слегка качал запястьем. Он будто бы видел перед собой все возможные варианты атак Гройса и ощущал, какая из них будет реальной. Хаджар будто предчувствовал, как именно было необходимо ответить на эти удары, чтобы нанести максимальный урон и при этом получить минимум повреждений. Для Гройса это выглядело так, будто генерал превратился в бестелесного духа, ведомого ветром среди бурного течения его атак. Как лист на ветру, он качался между ними, уходя от каждого секущего и режущего взмаха. И с каждым таким безумным уворотом меч генерала дотягивался до тела Гройса. Патриарх мог бы подумать, что генерал встал на следующую ступень владения клинком, но выглядело это так, как если бы он сражался с крылом ворона в его нынешней форме. «Что за...» — Хаджар не дал договорить Гройсу. Он увидел мимолетную брешь в ритме безудержных атак, и этого было достаточно, чтобы его клинок лизнул горло патриарха. Вихрь серпов тут же рассыпался, а Гройс, придерживая рукой рассеченную артерию, отшатнулся назад. Он не верил своим глазам и отказывался понимать происходящее. Он уже было коснулся кольца, чтобы использовать свой последний спасительный козырь, как мир окутала тьма. Хаджар, окровавленный и тяжело дышащий, израненный и едва не терявший сознание, стоял за спиной патриарха. Так продолжалось недолго. Вскоре генерал упал на колени и оперся на меч, а рассеченное на несколько частей тело Гройса буквально развалилось. Его мутная, почерневшая от экспериментов кровь полилась в пропасть. «Внимание! Перегрев вычислительного модуля. Функции сети будут недоступны для проведения перезагрузки. Ожидаемое время возобновления работы – 1754 дня, 9 месяцев, 2 недели». Хаджар мысленно прогнал сообщение. После такого вмешательства в работу его тела, мозга и сознания он не был уверен, что и спустя вдвое больше времени у него хватит смелости, чтобы вновь воспользоваться нейросетью. И все же генерал улыбался. Он улыбался и хохотал. Сквозь боль, сквозь дикую боль он хохотал и пытался удержать льющуюся из ран кровь. Увидь его кто-нибудь в таком состоянии, и они точно решили бы, что прозвище «Безумный» дано генералу вовсе не из-за его стратегических и тактических планов. Он был жив, патриарх был мертв. Это главное. Все остальное — лишь дорожная пыль на длинной дороге пути развития. Может быть, он воспользовался чужой, не своей силой для победы, но оправдание этому он найдет позже. Сейчас ему просто хотелось добраться до постели и заснуть на ближайшую неделю. Достойная награда для победителя, по мнению солдата. Хаджар, перед тем, как подняться и покинуть осыпающуюся пещеру, заметил кольцо, до которого пытался дотянуться Гройс перед смертью. С трудом нагнувшись, едва не свалившись в пропасть, ах, жадность, жадность, Хаджар поднял отсеченную кисть и срубил с нее указательный палец. Стянув с него кольцо, он ощутил исходившую от предмета энергию. Очень странную энергию, аналога которой он еще никогда не ощущал в этом мире. А это говорило о многом, учитывая, сколь глубокий заплыв в реку энергии он сделал, когда пытался добраться до духа меча. Срезав прядь волос, Хаджар привязал кольцо к рукояти меча и решил, что еще успеет разобраться, что к чему с этим артефактом. В том, что кольцо являлось артефактом, генерал не сомневался. Поднявшись на ноги, он заковылял в сторону выхода. Что было дальше, Хаджар помнил плохо. Кажется, он порой терял сознание, но все равно продолжал идти. Коридор дался ему так же непросто, как испытание тени бессмертного. Генералу даже казалось, что он слышал голос своего наставника, который убеждал его не прекращать шагать. Было ли это сном, галлюцинациями или явью, Хаджар не знал. Он просто продолжал идти. Цепляясь руками за стены и оставляя за собой размазанный кровавый след, он продолжал идти. Потом, кажется, его подхватили чьи-то руки, надежные, как и его самого. Чей-то знакомый голос сказал: «Чихать я хотел на твое, никто не заходит в замок. Только попробуй мне тут кони двинуть, Хадж. Ты мне еще на свадьбу 1000 ядер должен». Хаджар хотел было возразить, что недавно было всего 40, но на это у него уже не хватило сил. Он изредка приходил в себя, но чаще пропадал в темном беспамятстве. Обрывочно он видел разные сцены. Как горел древний замок, осыпающийся к подножию скал, как ликовали солдаты объединенной армии, как белыми призраками над полем боя летали лекари, забирая с собой тела стонущих раненых. Он видел поля убитых, сотни тысяч тел, пронзенные, рассеченные, оставленные висеть на копьях, раскиданные по скалам. Кажется, его несли на наспех сооруженных носилках. Все тот же знакомый голос сказал, что кто вздумает положить генерала на щит, первым отправится к праотцам. Кажется, ему салютовали. Хаджар не понимал, почему. Он не сразу вспомнил, что он вроде бы генерал. Генерал чего? Генерал зачем? Он воевал? Хаджар проваливался в беспамятство, и там, на дне, его ждала золотая река. Он нырнул в нее и почему-то сразу почувствовал себя дома. И это «дома» было намного роднее того, что он ощущал в шатре. И чем глубже он погружался в эту золотую реку, тем отчетливее понимал, что вода вовсе не вода, а волосы. Душистые золотые волосы, которые он расчесывал нефритовым гребнем. Кажется, перед ним сидела маленькая девочка и что-то беззаботно щебетала. Возможно, ее звали Элейн, и она была его сестрой. В саду у пруда сидела в беседке прекраснейшая из принцесс всех ближайших королевств. Девушка, чей меч не знал промаха, как, собственно, и язык. Король уже устал извиняться перед послами за те глубокие нравственные страдания, которые причиняла Элейн своим возможным женихам. Помимо принцессы, в беседке находилась ее любимая служанка. Она расчесывала ей волосы и рассказывала о безумном генерале, который ведет войну с непобедимой сектой Черных Врат. Элейн, обычно внимательно слушавшая истории о Хаджаре, сегодня не могла уловить смысла звучавших фраз. Отчего-то ей казалось, что ее волосы расчесывает вовсе не служанка, а кто-то другой, очень родной, близкий, но почему-то она никак не могла поймать ускользавший от нее образ этого человека. И все же она не хотела, чтобы это мгновение прервалось. Сейчас, в беседке напротив озера, она чувствовала себя намного уютнее, чем во всем замке.